креста, это руки любви, добрые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, он за тебя принял муки. Ты посмотри, эти руки в крови, он за тебя принял муки. Может быть, ты изнемог удручён, совесть тебя обличает. Не отвергай Искупителя, он руки к тебе простирает. Не отвергай Искупителя, он руки к тебе простирает. Руки Христа извлекают из рва, ставят на камень спасенья. Не заглуши благодати слова, не отклони дар прощенья. Не заглуши благодати слова, не отклони дар прощенья. Руки простерты к тебе и ко мне, полные ласки и привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? С верой живой на Иисуса взгляни, счастье ведь каждому нужно. И от божественных дланей любви не отвернись равнодушно, и от божественных.